Не будь мысли молодого гоблина полностью заняты госпожой Иланой, он вряд ли позволил бы застать себя врасплох. Гоблины заслуженно гордятся своей чуткостью, а в подземельях и на горных тропах им вовсе нет равных. Но на этот раз Урик Подрокхе столкнулся с достойными противниками. Эльф-разведчик и рысь – это немедлительные и шумные люди. В схватке один на один Урик еще смог уравнять шансы, но против двоих выстоять не мог. Гоблин был брошен на землю и связан с считанные мгновения. Преданный самочинно принял на себя обязанность сторожа, поставив лапы на грудь пленнику и уставившись ему в лицо желтыми яростными глазами. Роман, предоставив рыси караулить, прислонился к стене, соображая, как быть дальше. Когда, выйдя из храма, эльф решил сделать круг по замковым подземельям, он на многое не рассчитывал. Роман собирался по возможности прощупать охранную магию и оценить запоры и караулы, без сомнения после бегства Герики изрядно усиленные. Разведчик попробовал объяснить рыси, что ему нужно, и преданный в очередной раз приятно удивил, потащив спутника в ничем не примечательный коридор. Гоблина они встретили совершенно неожиданно и, не сговариваясь, атаковали. Что делать с ним дальше, Роман не представлял. Языка этих тварей он не знал. Волочь пленника с собой было себе дороже, оставалось убить. Но своими руками прикончить существо, знающее ответы на множество вопросов, так ни к чему и не придя, Роман решил начать с обыска. Найти что-то ценное он не надеялся и, разумеется, ошибся. В кожаном поясе обнаружилось незапечатанное письмо, написанное бронзовыми чернилами на дорогой хаонгской бумаге. «Сначала убей!» Роман вздрогнул от неожиданности. Гоблин заговорил по-арцийски, причем почти без акцента. Роман вгляделся в узкоглазую смуглую морду. «Почему я должен убивать? Я ничего не скажу». Пленник обнажил клыки, что его не украшало. Преданный последовал его примеру. Роман пожал плечами и углубился в письмо. Он бы ничего не понял, если б не знал об оленьем замке и не пел Ланке, Стефану и Герике балладу об ослепшей любви, которую кто-то, Ланка, заменив слова, превратил в послание. «Убей меня, враг!» Это становилось интересным. Роман внимательно посмотрел в желтые глаза. «Не хочешь, чтобы я прочел? Ну почему? Письмо не запечатано. Я знаю, кому оно и от кого. Ты говоришь по-арцийски. Вероятно, умеешь читать. Нам есть о чем поговорить». «Я клялся передать письмо тому, кому клялся. Оно не запечатано, потому что доверено моей верности. Для меня несмываемый позор увидеть, как ты узнал доверенную мне тайну. Убей меня и делай, что хочешь». «А если я предложу тебе сделку?» Желтоглазая тварь чем-то напоминала эскотских горцев. С ними Роман договариваться умел. «Я, Роман Ясный, мое имя ничем не запятнано. Я передам письмо герцогине Иланы из рук в руки герцогу Арою. Он, да будет тебе известно, уже в Иланде. Более того, если будет ответ, герцогиня его получит и никогда не узнает, что ее поручение выполнил другой. За это скажи, почему твой народ пришел на помощь человеку и как далеко вы готовы зайти?» Гоблин свел густые брови, задумался. Роман с ответом не торопил. Он не первый год странствовал по дорогам благодатных земель и мог оценить собеседника с первого или на худой конец со второго взгляда. Гоблин был не из тех, кого можно запугать, и придерживался какого-то малопонятного, но очень жесткого кодекса чести. Заставлять такого выдать тайну бессмысленно, но втянув в разговор о высоких материях, можно выведать немало. Эльф в своем расчете не ошибся. Пленник заговорил. «Мы пришли потому, что были призваны. Кем?» «Слугами изначальных Созидателей. Нам было знамение». «Знамение чего?» «Звезда тьмы взойдет в Таяне в Великую Ночь. Народ собрал лучших воинов, чтобы защитить ее от демонов света. Господарь Годой избран хранить звезду тьмы, но у него нет достойных доверия воинов. Сам он бесчестен и вероломен. Мы не дадим ему погубить звезду тьмы. Но пока он идет нашей тропой, мы будем служить ему. Вы – это гоблины. Мы – орки, ночной народ, любимые дети изначальных Созидателей. Что такое звезда тьмы? Она предвещает гибель света и его прислужников, и возвращение Созидателей. Она откроет дорогу тем, кто свершит правосудие. Мы, верные, будем просить за чужих, но невиновных. Люди могут искупить древний грех, что падает на их головы при рождении. Предатели сгинут, и тогда ночной народ будет служить тем, кто вернется. Это кто же искупит древний грех? Годой? Судьба господаря принадлежит не нам. Ему верят белые жрецы. Если он будет верен, ему ничто не грозит. Если он обманет, его ничто не спасет. Значит, ты говорил о его жене. Госпожа Илана достойнейшая из достойных. Я был счастлив открыть для нее истину. Она вместе с народом припадет к стопам звезды тьмы и примет благословение. Преданный, настороженно осматривавшийся в темноту, еле слышно заворчал. Собеседники замолкли. Как бы ни был чуток слух гоблина и эльфа, рысь и уши оставались более совершенным орудием. Роман в этом не сомневался и погасил свой шар. Вскоре услышали шаги и Роман с Суриком. Лицо пленника приобрело высокомерное выражение. Воин, он ожидал неизбежного удара и мог ему противопоставить лишь презрение к смерти. «Дурак!» «Молчи!» – прошипел Либер. «Если нас найдут, я умру, но все узнают о письме Иланы и о том, что ты изменил клятву. Если пронесет, договорим». Урик кивнул очень серьезно. Смешанный гоблинско-человеческий караул проходил совсем рядом. Слышался гортанный говор соплеменников Урика и человеческая брань. Затем голоса стали удаляться. И Роман увидел в глазах пленника облегчение. Доверие Иланы горе ценил дороже и свободы, и жизни. Это обход. Либер вновь зажег огонь. Скоро пойдут назад, так что дальше мне не пробраться. Будем договариваться здесь. Существует старое правило. Жизнь за жизнь, услуга за услугу. Твоя жизнь, твоя любовь, твое слово стоят дорогого, я с этим согласен. Я поверю твоему слову, но за тобой проследит моя рысь. Я знаю о ней, она была в зверинце на цепи. Ее отпустили, и она убила старого короля. Вот даже как, преданный дружище, ты еще умнее, чем я думал. Приглядишь за нашим новым знакомым, на всякий случай. Рысь ответила глухим урчанием, которое могло означать что угодно, но Роман счел его знаком согласия и, положив руку на холку зверя, вновь обратился к гоблину. «Если ты принимаешь мои условия и своими созидателями поклянешься в том, что их исполнишь, я освобожу тебя. Ты отправишься туда, куда шел, но не один. Тебе придется проводить женщину и мужчину, им надо покинуть Гелань. Потом ты останешься ждать ответа на свое письмо, и ты его получишь». Урик спокойно выдержал чужой взгляд. Наш договор действителен лишь до моего возвращения. Разумеется. Если судьба нас сведет потом, мы ничем друг другу не обязаны. Хорошо. Я Урик Падрокхе, сын Рканча из второго колена великого Гарра. Клянусь и присягаю хранить в тайне нашу встречу и немедля отправиться в путь. Я клянусь быть дорожным товарищем тем, кого мне пошлет судьба, и не злоумышлять против них. Я клянусь забыть о моей вражде к чужим, о моей клятве господарю Гадою, и о прочих моих обязательствах, пока не выполню обещанного. Если я нарушу это слово, да не предстану я никогда пред теми, кто вернется, да не примет меня ни один дом, и да отречется от меня мой род. Я принимаю твою клятву, Урик, сын Рканча, как мог торжественно объявил Роман и понял, что успех надо закрепить. Прими же и ты мою. Я, Роман Ясный, клянусь скрыть нашу встречу, клянусь никому и никогда не говорить, что ты был моим пленником, и что я вынудил тебя принять мои условия. Клянусь сохранить тайну твоей госпожи, да будет тому свидетелем звездный лебедь. Это больше, чем я мог надеяться, глухо отозвался гоблин, и Роман понял, что поступил верно. Симон и Лупе будут в Иландии еще до дождей, да и преданного с Герикой разлучать не придется. Все, весело объявил бард своим желтоглазым спутником, поворачиваем. Урик не возражал, в отличие от преданного.